прости нас, железномордый!» Непривычно растягивая слова, поднял голову старик. «Прощаю!» Землянин улыбнулся, великодушно махнув рукой. Вспомнив о сработавшей защите, он заставил головную часть боевого костюма ушедших уползти в затылочную область. «Жардов всемогущий, ты не железномордый?» — удивленно вытаращился молодой. «Они никогда не открывали своих лиц. Но кто ты?» «Скажи, что ты избранный и принесешь им добро и счастье», — предложил Илья, все это время наблюдавший за ходом переговоров через камеры разведчиков. «Или нет, сообщи им, что ты сам Жардо или его сын. Этот старикан, видимо, хорошо промыл мозги местным». «Я тот, кто принесет вам спасение», — пафосно заявил Алекс, а Илья захихикал. Почему-то землянин не был уверен, что визит на корабль поколений принесет счастье всем его обитателям. Например, он уже согласился с Киргулом, который предлагал вытравить боевыми газами всех людоедов. Но по поводу любителей стрелять во все, что попадется на глаза, он еще не принял решение. Когда в арке туннеля показался боевой дроид ТИСОМ-4Р, похожий на сверкающего краба, старик побледнел, а молодой вскочил на ноги, собираясь бежать. «Стоять!» — рявкнул Алекс, и абориген обреченно опустился на колени. «Создатель, защити!» — прошептал местный. «Все-таки люди огня были правы. Мир рушится, и скоро нас всех поглотит пламя. Это случится гораздо раньше, если вы и дальше будете говорить загадками. Вот ты!» — землянин ткнул пальцем в сторону старика. «Рассказывай, что тут вообще происходит!» Алекс воспринимал эмоции этой парочки, и самым адекватным здесь оказался старик. Молодой излучал страх и вполне мог протянуть ноги, увидев остальные чудеса. Да и услышав речи боевой подруги землянина, тоже недолго съехать крышей. Иногда замыслы Адиль по поводу геноцида порочных пугали и самого избранного Зияддином. «Сначала мир был совершенен», — начал старик. «Жардо создал его из уровней». Вслушиваясь в речитатив пленника, Алекс начал кое-что понимать. Когда вернулся сержант Хаут, тащивший слегка побитого беглеца, землянин уже знал, что местные совсем одичали за 7 веков полета в никуда. Редко кто доживал до 40 стандартных лет, поэтому на корабле успело смениться гораздо больше поколений, чем изначально планировалось. Потомки экипажа сидели по своим пещерам, изредка выбираясь на поиски ценностей. Кроме мифических железномордых, которые по каким-то своим причинам сбежали, устроив на прощание маленький ядерный Армагеддон. Тут еще были хранители и таинственные люди огня. Эти деятели сохранили у себя кое-какое производство, поставляя местным колюще-режущий инвентарь для убийства себе подобных. А хранители всячески поддерживали устоявшийся порядок, придумывая глупые запреты и толкование замысла создателя. И что особенно печально, местные не представляли, что находятся на большом корабле-астероиде. Их маленький мирок ограничивался 3 большими скоплениями пещер, соединенных туннелями. В 4-ю область, где раньше были прописаны сбежавшие железноморды, местные не совались, поскольку идиоты быстро протягивали ноги от лучевой болезни. Первая гудящая гравиплатформа с сидящими на контейнерах бойцами показалась из туннеля. Боевые дроиды замерли у заросшей зеленью арки, готовясь к любым неожиданностям. Сержант подтолкнул своего испуганного пленника в сторону транспортного средства. «Так, остальное расскажешь по пути», — оборвал его Алекс. «Сейчас мы отправимся в ваш верхний предел. Там избранному нужно изъять... проще говоря, пробудить дух великого Жардо». «Вызвать создателя? Это возможно?» — побелев спросил молодой. «Грядут перемены», — серьезно кивнул самозваный избранный. «Что это значит?» — шепотом спросил старик. «Теперь все будет не так, как раньше. Не всем новый порядок понравится, но с теми, кто не захочет пойти в светлое будущее, у нас разговор короткий». Капитан покосился на кучу начинающих пованивать мертвых тел.